выступление на семинаре, и в конце семинара я бы хотел вас познакомить с литературой, которая, значит, дополняет те сведения, которые вы получили во время семинара. В первую очередь, книги Ващекина, Дзлиева, Урсула «Безопасность предпринимательской деятельности», книги Одинцова «Экономическая информационная безопасность», книга Груниных «Экономическая безопасность организации», моя книга «Технология безопасности бизнеса», посвященная в первую очередь вопросам конкурентной разведки, и книга Олега Бабица «Опыт военной разведки на службе в коммерческой фирме». Вообще, литературы по этому вопросу в настоящее время выпускается достаточно много, но, к сожалению, она выпускается очень малыми тиражами, и не всегда ее возможно приобрести. В завершении нашего семинара я хотел бы пожелать, чтобы те знания, которые вы получили во время прослушивания, помогли вам наладить свою систему безопасности и минимизировать те угрозы, которые присущи вашему бизнесу. Спасибо.